Пересохло в горле? Еще как. Лариса откашлялась, приподнялась на локте и огляделась. «Здесь должна быть вода». «Почему не вино?» — удивился Джа. «Я люблю пить воду». Женщина выразительно посмотрела на любовника. «Сейчас». Винчи неспешно встал с кровати, потянулся, широко разведя руки, и осведомился. «Где?» «Посмотри на столике». «Ага, есть». Джа наполнил хрустальный бокал водой из хрустального кувшина и принес женщине. Лариса сделала несколько больших глотков, вновь откинулась на подушки и, глядя любовнику в глаза, облизнула губы. Ее дыхание постепенно успокаивалось, но кожа еще была мокрой от пота. От двухчасовых упражнений, которые они начали в лифте «Боливар Энтерпрайз». Джа сказал телохранителям, что те поедут следующим рейсом. Лариса кивком подтвердила его слова и не удивилась, когда Винчи надавил на кнопку «стоп» и жадным, грубоватым жестом задрал ей платье. Лариса расстегнула на нем брюки, почувствовала, что он подхватывает ее за бедра, и впилась в его губы в тот самый миг, когда он сдвинул ее трусики и уверенно вошел, прижав спиной к стенке лифта. Ответила страстно, решив дать потенциальному любовнику возможность показать себя. Технично отдалась, продолжая хладнокровно оценивать способности мужчины, но в какой-то момент, кажется, уже в спальне или в гостиной. Наверное, в гостиной, когда она, голая, лежала поперек кресла и громко выла от наслаждения. Или еще в лимузине. Да, наверное, в лимузине, потому что Джа сказал, что в лифте получилось скомканно и взял ее в лимузине, а все, что было после, она помнила смутно. Впрочем, не важно. Важно то, что в какой-то момент хладнокровие улетучилось, и Лариса перестала контролировать себя. Трахалась, как в тумане. В памяти сохранилось лишь желание не уступить. Она хотела продемонстрировать любовнику все, что умеет, и секс превратился в марафон. Изматывающий, но упоительный. Лимузин, гостиная, бассейн на крыше, душевая, снова бассейн и, наконец, спальня. Простыни мокрые от пота, а значит, придется идти в душевую или в бассейн. Лариса вспомнила, что Винчи вытворял в воде, блаженно зажмурилась и, не сдержавшись, провела левой рукой по кровати, как кошка лапой, не выпуская когти. Если Джай заметил ее жест, то не подал виду. Налив любовнице воды, он сделал пару больших глотков прямо из кувшина, вернул его на столик, вновь потянулся, прошелся по огромной спальне и остановился у панорамного окна. Неплохой вид. Вид был на 129 миллионов плюс налоги. Именно столько стоил пентхаус миссис Феллер. Однако мучить любовника бухгалтерией она не стала. Как и обсуждать приевшийся пейзаж. Лариса сделала еще глоток и громко сообщила. «Классно, что у тебя настоящие причиндалы». «Есть разница?» «Между настоящими и искусственными?» «Ага». «Неужели ты не пробовал?» «Ни то, ни другое», — равнодушно ответил Винчи, продолжая разглядывать ночной Нью-Йорк. «Удивительно. Я даже градусник не позволяю себе в задницу запихивать». «Если хочешь, я помогу тебе избавиться от излишнего консерватизма», — насмешливо предложила женщина. «У меня есть великолепная коллекция необходимых приспособлений». «Нравится доминировать?» «Люблю открывать людям новые перспективы». «Ты не первая, кто предлагает мне пройти курс неизведанного. Но я, пожалуй, останусь при своих». «Никто не узнает», — рассмеялась Лариса. «Клянусь, что никому не скажу». «Дело не в этом», — ответил Джа, продолжая стоять спиной к лежащей на кровати женщине. «Хоть ты и удивлена тем, что в Нью-Йорке еще остались мужчины, ни разу не экспериментировавшие со своей задницей, тебе было приятно это услышать, потому что ты такая же консервативная, как я». «У меня было множество любовниц». «Но тебе нравятся мужчины, причем с настоящими причиндалами, и ты стараешься не иметь дела с обладателями пингер-пенисов, несмотря на их неутомимость. Они похожи на вибраторы, — помолчав, произнесла Лариса, совсем другим тоном, потому что Джа ее задел. «Не знаю», — вальяжно отозвался Винчи. «Не пробовал». «Поверь на слово». «Хорошо». Он сбивал с толку. Вот просто сбивал с толку. Все предыдущие любовники велись вокруг Ларисы, как мухи, нахваливали ее красоту, фигуру и сексуальное мастерство. Заочно соревновались в лести, понимая, как сильно им повезло оказаться в постели знаменитой светской львицы и мечтая задержаться в ней подольше. А Джа вел себя как человек, который очень хочет о чем-то поговорить, но не знает, как начать разговор, догадалась Лариса. И поняла, что не ошиблась. И еще поняла, что ей безумно нравится то, что этот мужчина не хочет тратить их время на поток избитых комплиментов, а ищет чего-то другого. И Лариса сделала то, чего никак от себя не ожидала. Поднялась с кровати, подошла и протянула Джа бокал. «Хочешь воды?» Не ожидала, потому что никогда раньше ни мужу, ни бесчисленным любовникам она не предлагала ничего, кроме себя. Тем более специально ради этого поднявшись. Тем более из своего бокала. «Спасибо». Джа осторожно взял бокал и сделал большой глоток, глядя женщине в глаза. «Прекрасно». «Ты сейчас о чем?» «О том, о чем ты подумала». Лариса знала, что Джа все понял и оценил ее порыв. Ей было приятно, однако сказала она другое. «Да, секс получился хороший». «Для первого раза идеальный». «И что ты сейчас хочешь?» «У тебя есть чай?» «Чай?» «Сушеное растение, которое заваривают в кипятке». Несколько секунд Лариса изумленно смотрела на любовника, пытаясь понять, не издевается ли он над ней. Поняла, что нет, и пожала плечами. «В спальне не держу, но могу приказать, чтобы принесли». «Не хочу никого видеть». «Я тоже. В следующий раз пусть в твоей спальне будет чай». «Ты уверен, что будет в следующий раз?» Именно этот вопрос задала бы Лариса любому из своих любовников. Она даже отчетливо представила тон, которым его произносит, услышала его, но не произнесла, а вместо этого сказала: «На столике есть виски. Ты будешь?» «А как ты пьешь?» — спросила женщина, изумляясь себе все больше и больше и успокаивая себя тем, что играет в дурацкую игру, что это ролевое развлечение, в котором она — покладистая домохозяйка, например, или служанка, или дорогая проститутка. «Неразбавленным». «Я попробую». Винчи взял ее за руку, подвел к столику, плеснул в стакан янтарного скотча на три пальца, одним глотком отпил половину и протянул стакан женщине. Лариса допила оставшееся, на мгновение замерла, задержав дыхание, и закашлялась. «Никогда раньше?» — тихо спросил мужчина. «Однажды, когда училась в университете», — призналась Лариса, одновременно чувствуя себя и неимоверно глупо, и удивительно хорошо. «Я крепко перебрала на вечеринке, и с тех пор не пью ничего крепче вина и коктейлей». «Запей водой». «Ага». Лариса поднесла ко рту бокал и вдруг поняла, что не думает ни о чем. Ни о чем. Раньше, какое бы сильное удовольствие она ни получила, она всегда оценивала любовника или любовницу, оценивала как партнера и как человека, а сейчас просто стояла рядом с мужчиной, едва касаясь его груди своими напрягшимися сосками, и все. Не хотела его оценивать. Хотела стоять рядом до тех пор, пока он не возьмет ее за руку и не вернет в постель. «Ты куришь табак?» «Да». «И пьешь только крепкое?» «Пью все, люблю крепкое». «У тебя искусственные руки?» «Лучшие, какие можно получить за деньги». и ты носишь татуировку». Она провела рукой по груди Джа, на левой стороне которой, прямо над сердцем, был изображен простой черный крест. «Раз она одна, значит, очень важна». «Сделал, чтобы случайно не забыть, кто я», — после короткой паузы ответил Винчи. «Ты верующий?» «Относительно». «Относительно чего?» «Относительно неверующих». «Не хочешь об этом говорить?» «У нас масса тем для разговора». «Да, масса. Потому что мы ничего не знаем друг о друге, хотя...» Взгляд Ларисы изменился. «Ты знаешь обо мне все». И ей впервые за много лет стало неприятно от того, что о ней писали репортеры. Впервые за много-много лет безразличие дало трещину. «Пока я не вижу никакого сходства между тобой и женщиной из скандальной хроники», — спокойно ответил Джа, поправляя Ларисе волосы. «Ничего общего». «Может, ты еще не разобрался?» «Это видно сразу», — качнул головой Винчи. «Неужели?» «Женщина из скандальной хроники не задержалась бы у полотна Челси Хелл». «Может, я увидела на нем себя?» «Будь так, ты бы сбежала. А ты стояла и смотрела, и думала, и чувствовала». «Ты за мной следил?» «Увидел тебя у картины и все понял». «Все-все?» «Я понял, почему ты стала такой». Несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза, одна из самых богатых женщин планеты и ее случайный любовник. Несколько секунд казалось, что вот-вот будут произнесены прекрасные, но совершенно невозможные сейчас слова. Казалось, нет, не будут. По лицу Ларисы пробежала тень, словно ее резанула не сильная, но неприятная боль от старой раны, а затем она хрипло велела: «Убирайся». «Как скажешь», — покладисто согласился Винчи и направился в дальний угол спальни, где возле кресла была разбросана их одежда. У Ларисы раздулись ноздри. «Ты что делаешь?» «Одеваюсь», — не глядя на нее, ответил Джа. «Ты меня выгнала?» И присел в кресло, чтобы натянуть носки. Ответ был настолько очевидным, что Лариса несколько секунд не находилась со своей репликой. Как-то ухитрилась сдержать гнев и медленно спросила: «Ты всегда такой послушный?» «Я знал, что наша первая встреча закончится примерно так», — сообщил Винчи, надевая рубашку. Брюки и ботинки уже были на нем. «Тебе нужно побыть одной и все тщательно обдумать». «Что?» «Ну и остыть, конечно». «Остыть? Молись, чтобы я остыла, потому что иначе я тебя закрой рот!» Вдруг рявкнул Джа, и Лариса отступила к окну. «Закрой рот, пока не сказала то, о чем будешь жалеть». «Что?» «Есть вещи, которые ты мне никогда не скажешь», — прорычал Джа, подойдя к женщине в расстегнутой рубашке. «И я тебе никогда их не скажу». Едва заметная пауза. «Ты должна уже была это понять, а раз не поняла, то слушай. Тщательно взвешивай каждое следующее слово». «Что ты себе позволяешь, говнюк?» — прошипела женщина. «Привожу тебя в чувство. Никто не смеет мне хамить!» «Никто и не собирался. Мы выясняем отношения. За кого ты себя принимаешь?» «У меня о себе мнение давно сложилось. Вопрос в том, за кого ты меня принимаешь. За очередное развлечение?» «Немедленно извинись и останься». «Может быть, мы еще увидимся». «Может быть?» Женщина сжала кулачки. «Генри! Брэд!» Направлявшийся к дверям Джа остановился и удивленно посмотрел на разъяренную Ларису. «Ты серьезно?» «Сейчас узнаешь», — пообещала она, хрустнув пальцами. Винчи улыбнулся, почесал бороду, после чего бросил пиджак на кресло, наклонился и подал женщине халат. «Накинь». «Зачем?» «Не хочу, чтобы они видели тебя голой». «Они видели меня разной». «Больше не будут». Джа повелительно поднял брови. надень». Лариса нервно выдернула из его рук халат, надела и резким движением запахнулась, не понимая, какого черта она подчиняется, и понимая, что не может не подчиниться, потому что если Джа сказал, что больше никто не увидит ее голой, то он, пожалуй, может и убить тех, кто увидит. Лариса видела, что для Джа это важно, и запахнула халат. Но когда в спальню вошли здоровяки, распорядилась: «Избейте его! Разденьте догола и выбросьте на улицу!» И кивнула на любовника. «Ничего себе у тебя фантазии!» — оценил Джа. «И сейчас ты их осуществишь!» — пообещала Лариса, завязывая поясок. «Может, в другой раз?» — осведомился Винчи, на шаг отступая вглубь спальни. «У меня была великолепная ночь, и я не в настроении продолжать развлечения!» И с улыбкой посмотрел на здоровяков. Телохранители ответили равнодушными взглядами, напоминая невозмутимых, уверенных в себе волкодавов, знающих, что хлопоты возможны, но с волком они все равно сделают все, что захотят. «Чего вы медлите?» — зло спросила женщина. «Не шевелись!» — Генри достал из кобуры пистолет. «Извини, не помню, как тебя зовут?» «Ты собираешься стрелять?» — поднял брови Джа. «Если придется, выстрелю в ногу», — уточнил телохранитель. «Будет больно, но не опасно для жизни». «То есть сейчас я подниму руки, а твой приятель снимет с меня штаны?» «Сам снимешь». «Ай!» Восклицание прозвучало на удивление по-детски. Однако винить в этом Генри не следовало. Он оказался не готов к тому, что вылетевший из пиджака Винчи микродрон как следует разогнался и врезался в рукоятку пистолета. Не взорвался, потому что приказа взрываться не было, но удар получился ощутимым. Телохранитель вскрикнул, пистолет вылетел из руки, и в то же самое мгновение Джа оказался рядом с Брэдом, вырубил его безжалостным ударом в висок, прыгнул к Генри, который как раз наклонился за оружием, и врезал ему ногой, уложив рядом с товарищем. Москит немного покружил, не увидел других целей и вернулся в пиджак. Операция заняла приблизительно 5 секунд. «Надеюсь, ты не думаешь, что поразил меня в самое сердце?» — поинтересовалась Лариса. «Ни в коем случае». Винчи подошел к женщине и нежно, но очень крепко взял ее за руки. «Знаешь, я очень рад, что мы настолько небезразличны друг другу, что порой ведем себя излишне эмоционально. Это говорит о том, что наши отношения вышли на качественно новый уровень. Будь у меня психоаналитик, я бы обязательно поделился с ним этим наблюдением». «Ты спятил?» — слабым голосом спросила миссис Феллер. Джа выдержал коротенькую паузу, мягко произнес: «Не нужно меня провожать». Крепко поцеловал ошеломленную Ларису в губы и вышел из спальни, по дороге подхватив из кресла пиджак и аккуратно перешагнув через телохранителей. Рокфеллер-центр, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Дик Бартон, Биби Феллер. Эти имена, который день повторяет весь мир. Биби Феллер и Дик Бартон — люди, открывшие человечеству океан. О перспективах научных исследований и практических работ на глубине, связанных с появлением первого в истории 100% пингера, мы хотим поговорить с известным ученым, знаменитым исследователем морских глубин...» Биби выключил коммуникатор и бросил его на диванную подушку. И отвернулся к окну, как будто заскучал и не знает, чем себя занять. А может, и правда заскучал, поскольку славился деятельным нравом и с трудом терпел поездки и полеты, если не мог заняться в них делами. Владелец Фейлер Байотек и самый известный человек планеты отличался невысоким ростом, однако низеньким не был, просто невысоким, 177 сантиметров. Худощавый, но не тощий, подтянутый и спортивный, поскольку проводил в зале не меньше часа в день. Однако оценить его подготовку можно было лишь по косвенным признакам, например, потому, как ловко Биби двигался. Темные волосы и короткая темная бородка, аккуратно подстрижены, нос прямой, маленькие темные глаза прячутся за очками в модной оправе. Что касается одежды, то в ней Феллер оказался консерватором. Классический костюм, сорочка, туфли и, естественно, галстук. «Чарльз, как долго нам ехать?» 4 минуты, мистер Феллер», — отозвался шофер. «Демонстрантов нет, на улице замечен один капеллан, но он не помешает». «Хорошо». Биби прищурился на приближающуюся башню и повторил. «Хорошо». И было абсолютно непонятно, что именно он имел в виду. Рокфеллер-центр приглянулся стратегическим инвесторам еще до того, как началось строительство, на стадии проекта. И когда чертежи были воплощены в камни, знаменитая башня стала неофициальной штаб-квартирой узкого круга людей, чьи семейные фонды контролировали целые отрасли экономики. Людей, которые оставались богатыми, невзирая ни на какие катаклизмы, которые эти катаклизмы вызывали. Людей, чьи интересы давно переросли банальное желание получать прибыль. Рокфеллер-центр стал символом и любимой площадкой для встреч владельцев земли. «Рад видеть тех, кто явился лично, и приветствую скромняк, предпочитающих подглядывать за происходящим в замочную скважину», — рассмеялся дядя Сол, имея в виду тех коллег, которые не приняли приглашение прибыть в Нью-Йорк и предпочли наблюдать за совещанием по сети. «Если я не хочу тебя видеть, это не значит, что мне неинтересно», — сварливо ответил Андерсон из Сиэтла, который даже видеосвязь не запустил. «Чему посвящена встреча?» — осведомился из Лондона Арчер. «Текущим делам и назревающим проблемам», — ответил дядя Сол. Он вел беседу на правах инициатора. «Я надеялся, что мы вместе порадуемся моим достижениям», — поднял брови Биби. «Не каждый день цивилизация получает столь мощный импульс для развития». И покосился на Розена. Тот кивнул, но промолчал. «С этого и начнем», — усмехнулся старик. «Друзья, давайте поприветствуем нашего дорогого Биби, продолжающего тянуть человечество в дебри фантастических романов». Послышались вялые аплодисменты. Большие люди редко устраивают друг другу овации и одобрительные возгласы. «Твой Дик Бартон — звезда!» — кивнул Арчер. «Отличная работа, Биби!» «Спасибо». «Хочу присоединиться к поздравлениям. Мне очень понравилось шоу», — произнес голос Андерсона. «Я распорядился провести опросы и выяснил, что многие люди мечтают стать 100-процентными пингерами», — рассказал Хайнштейн, контролирующий изрядную часть мировых медиа. «Они действительно хотят стать железяками, представляете? У Дика Бартона появится куча последователей». «Это нам на руку». Стратегические инвесторы относились к пингерам высокомерно, с большим превосходством, чем к обыкновенным людям, и в желании полностью изменить себя видели дополнительное доказательство низости и вульгарности тех, кто пребывает у подножия социальной пирамиды. «Биби, прими поздравления. Все развивается прекрасно». «Но есть проблемы», — обронил дядя Сол. «И большие проблемы», — поддакнул Джанлука Томмази. Четвертый мужчина, лично присутствующий в Рокфеллер-центре, сенатор от штата Нью-Йорк. «Проблемы всегда есть», — вздохнул Арчер. «Такова жизнь», — добавил Розен, делая глоток виски. «Что за проблемы?» — негромко спросил Биби. Он уже понял, что драться придется в одиночку, не рассчитывая даже на поддержку Кастера, однако продолжал демонстрировать спокойствие. «Очень серьезные проблемы, сынок», — не стал скрывать старик. «Увы». «Дядя Сол, ты меня пугаешь». «Только не прикидывайся задрипанным ботаником, которого впервые в жизни тащат в кабинет директора школы». Послышались сдержанные смешки. «Хорошо, не буду», — шутливым тоном пообещал Биби. «Но, может, ты объяснишь, что случилось?» И бросил быстрый взгляд на Розена. Но тот сделал вид, что так увлечен содержимым стакана, что не замечает ничего вокруг. Арнольд, прошу». Дядя Сол кивнул пятому и последнему мужчине, присутствующему в комнате. Директору всесильной GS, глобальной организации, в которую постепенно влились почти все специальные службы свободного мира. И несмотря на то, что директор Митчелл считался и являлся одним из самых могущественных людей планеты, в этой комнате он занимал положение наемного служащего. Очень важного, очень полезного, весьма умелого служащего, неравного. И директор GS знал, что заменить его могут в любой момент. Митчелл выдержал короткую паузу, убедился, что внимание участников встречи приковано к нему, и уверенным тоном произнес: «Господа, 10 минут назад я разослал вам аналитический доклад GS, исходные материалы для которого готов представить по первому требованию. Не уверен, что вы успели ознакомиться с докладом, но повторять его не буду, а сразу перейду к выводам. Меня попросили не затягивать прелюдию». Дядя Сол и несколько других инвесторов заулыбались, оценив шутку. А вот Феллер остался бесстрастен, хотя раньше с радостью поддерживал подобные остроты. «По оценкам моих специалистов, через 2, максимум 3 года ученые Китайской Народной Республики смогут запустить серийное производство нейрочипа, сходного по характеристикам с тем, что производит Феллер Байотек». «Всего через 3 года?» — не удержался от восклицания Хайнштейн. «Увы!» «Как это получилось?» — растерялся один из близнецов Райвуш. «У них тоже есть ученые?» — Митчелл позволил себе чуточку сарказма. «Мы потеряем монополию?» «Это ерунда!» махнул рукой дядя Сол. «Ерунда? Мы говорим об очень больших деньгах!» «Райвуш, тебе мало денег?» — изумился старик. «Правда? Ты до сих пор видишь в наших решениях только деньги?» «Мир основан на деньгах, дядя Сол», — напомнил в ответ близнец почти поучительным тоном. «Золото — это стена между нами и орками. Если стена рухнет или пошатнется...» «Как она может пошатнуться?» — притворно удивился старик. «Твоя жена в месяц тратит больше, чем все обитатели Варшавы вместе взятые». «Почему Варшавы, а не Тихуаны?» — зачем-то поинтересовался Андерсон. «А какая разница?» «В Варшаве уровень жизни выше». «Сынок, не утомляй меня ненужными подробностями». «Райвуш, почему ты назвал их орками?» — вдруг спросил Арчер. «Просто так», — пожал плечами до сих пор неопознанный по имени близнец. «С языка сорвалось?» «Слушаешь речи орка?» «А ты нет?» — окрысился Райвуш. «Бывает», — признался Арчер. Кто-то засмеялся. «Все мы его слышали хотя бы раз», — громко сказал Андерсон. «Мне, кстати, не понравилось», — не стал скрывать Хайнштейн. «Какая-то заумь». «Друзья, мы говорим не о том». Дядя Сол попытался вернуть разговор в нужное русло, но не преуспел. «А мне кажется, о том», — с напором произнес Арчер. «Орк постепенно становится реальной проблемой». «Серьезно?» — подал голос Розен. «Сетевой болтун для тебя проблема?» «Это в Америке он сетевой болтун», — резанул Арчер. «И мы его таким считали, пока орк не установил свои порядки на Пиренеях и в Окситании. Нужно было лучше готовиться и не разваливать французскую армию», — язвительно заметил Райвуш. Арчер и несколько его сторонников из числа инвесторов собирались распространить свое влияние на всю континентальную Европу, но орк разрушил их планы, что очень понравилось соперникам английского инвестора. Так понравилось, что Арчер не сомневался в том, что орк — их проект. «Орк давно всем надоел», — поддержал Арчера второй Райвуш. «Не всем, а только государствам, которых он лишил изрядной части пошлин», — уточнил Феллер. «А нам он разве не подгадил?» — удивился Райвуш. «Как он мог нам подгадить?» — притворно удивился в ответ Биби. «Он почти в 2 раза поднял оборот гильз». «Не понял». «Откуда, по-твоему, орк берет гильзы?» «Черт!» — Райвуш покраснел. Инвесторы негромко засмеялись. «Орк нам полезен, но становится обузой», — проворчал Андерсон. «Он имеет массу слушателей, число которых постоянно растет, но говорит не совсем то, чего бы мы хотели». «Так поймайте его», — раздраженно предложил Феллер. Судя по всему, ему надоело обсуждение неуловимого орка. «Биби, сынок, давай ты не будешь рассказывать нам, что мы должны делать», — с обманчивой мягкостью попросил старик. «Раз мы говорим, что орк — угроза, значит, так оно и есть. Но мы не нервничаем, а значит, уверены, что сможем с ним разобраться. В конце концов, орк — ерунда». «Смотрю, для тебя все ерунда, дядя Сол». Феллер снял очки и принялся яростно их протирать. «Деньги — ерунда. Орк и его безумные фанатики — ерунда. Для чего мы вообще собрались, если у нас все в порядке?» «Сынок, мы собрались, чтобы поговорить о том, что выше денег, орка и прочей ерунды. Я устроил встречу, чтобы поговорить о власти», — объяснил старик. «Это наш самый ценный ресурс, и право на него приходится доказывать постоянно». «Наша власть — технологическое преимущество. Власть, которую дает Маника, абсолютно и при этом незаметно. Нет смысла...» «Ты слышал выводы Арнольда и можешь сам их проверить», — оборвал Феллера дядя Сол. «Через 3 года китайцы лишат Феллер Байотек монополии». «Мы потеряем большие деньги», — добавил Райвуш. «Но не это главное». Старик бросил на близнеца недовольный взгляд. «Мы говорим об абсолютной власти, друзья мои, о нашей величайшей ценности. Запустив производство собственных нейрочипов, китайцы обязательно сделают то, что я предлагаю устроить сейчас. Установят жесткий контроль над каждым маника». «Предлагаю не торопиться и посмотреть, пойдут ли на это китайцы», очень быстро произнес Феллер. «Зачем злить орков?» «Затем, что нужно двигаться дальше», — убежденно ответил старик, постепенно повышая голос. «Мы установим тотальный контроль над пингерами, но сделаем так, чтобы он не бросался в глаза. И когда китайцы выведут на рынок свой нейрочип, продать его они смогут только своим согражданам. Мы же сохраним тотальное мировое господство». «Дядя Сол, мы ведь договаривались не делать этого», — тихо напомнил Феллер, услышав одобрительные восклицания инвесторов. «Биби, мальчик мой, о чем ты говоришь?» — удивился старик. «Мы договорились отложить этот разговор и откладывали его столько, сколько было возможно. Извини, но твое изобретение — огромный соблазн, и если мы им не воспользуемся, китайцы нас опередят». «Ты этого не знаешь. Будь реалистом. Когда у китайцев появится свой чип, мы потеряем контроль над ситуацией», — добавил Арчер. «Придется тратить большие деньги на противостояние». «Мы не имеем права терять преимущество», — поддержал старика сенатор Томази. «Мы все продумали, Биби. Жесткие меры, но мягкое исполнение. На первых порах». «Джанлука, ты взорвешь планету». «Ты ее взорвал своими пингерами», — отрезал сенатор. «А я всего лишь пытаюсь упорядочить происходящее». «С происходящим все в порядке». «Нет». «Да». «Ты изменил мир, пришло время закончить обновление». «Я не собирался менять мир, но он изменился, и твоя дочь тоже». «Хочешь превратить Ларису в рабыню?» «Не трожь мою дочь», — рявкнул Томази. «В кого она превратилась по твоей милости?» «Лариса жива и может ходить. Ты отрезал ей ноги и вставил в голову нейрочип. А что еще оставалось после того, как она заразилась? Я ее спас, а ты...» Феллер замер, сообразив, что коллеги с интересом слушают его перебранку с тестем. Покраснел, понимая, что потерял лицо, негромко произнес. «Твое отношение к ней все испортило». И вернулся в кресло. «Давайте не будем устраивать сцен», — мрачно попросил дядя Сол. «Мы все знаем о случившемся и о том, как вы с тех пор относитесь друг к другу. Жаль, что все так получилось. Короткая пауза. Арнольд, пожалуйста, изложи свои соображения. Директор Митчелл кашлянул и поднялся на ноги. Итак, господа, в настоящее время пингеры обладают колоссальным, даже запредельным уровнем свободы. Несмотря на то, что каждый день нейрочип пронумерован и определяется в сети как уникальное устройство, не существует закона, требующего привязать маника к конкретному владельцу. Нет обязательной регистрации. Нейрочипы свободно продаются и покупаются. И несмотря на возможность отслеживания, мы далеко не всегда можем использовать эту информацию не только в суде, но даже в своих интересах. Вывод. В сфере оборота нейрочипов творится полный хаос. «Это называется свободой», — пробормотал Биби. «Мы вложили в эту свободу большие деньги, фактически создали ее», — напомнил дядя Сол. «Пришло время придать происходящему немного упорядоченности». «Вы сотворите диктатуру». «Ликвидируем монархию». «У нас нет выхода», — громко произнес Розен. «Что?» — растерялся Феллер, явно не ожидавший, что друг займет сторону противников. «Что ты сказал?» Но Кастер отвернулся, не желая встречаться с владельцем Феллер Байотек взглядом. «Я удивляюсь твоей позиции, Биби», — вдруг сказал Арчер. «Ты всегда был жестким, прагматичным реалистом. Почему ты защищаешь орков?» «Дружище, не заставляй нас думать, что дядя Сол во всем прав, и ты пытаешься защитить не свои активы, а свои далеко идущие планы», — добавил Хайнштейн. «Ты умный парень, но мы ведь тоже не дураки». Фелли рассекся. «Я вообще не понимаю, почему мы сразу не ввели обязательную регистрацию нейрочипов», — проворчал Райвуш. «Как видишь, Биби, одно и то же действие можно описать разными словами. Кто-то говорит о гибели свободы, кто-то об установлении порядка», — улыбнулся старик. «И не волнуйся, граждане нас поддержат». «Мы проведем отличную рекламную кампанию», — пообещал сенатор Томази. «Даю слово. Нация закон одобрит». На Феллера Джанлука не смотрел. Дядя Сол одобрительно кивнул и обратился ко всем участникам встречи. «Друзья, у нас существует отличный, продуманный до мелочей план». «Дедушка рассказывал, что, выпрашивая деньги для нападения на Россию, Гитлер произносил примерно такие же слова», — язвительно заметил Биби. Пьющий виски Розен поперхнулся и закашлялся. «Ты не хуже меня знаешь, что иногда случаются осечки», — грубовато ответил старик. «Но я прошу воздержаться от саркастических замечаний до окончания совещания». «Извини, дядя Сол, не смог удержаться». «Джанлука, продолжай». «Чтобы не затягивать, мы приняли решение обойтись без предварительной обработки общественного мнения. Сразу приступим к продвижению законопроекта и одновременно будем формировать необходимый для его принятия фон». «Почему?» — осведомился Арчер. «Потому что и Конгресс, и Сенат проголосуют так, как мы скажем», — пожал плечами дядя Сол. «К счастью, здравомыслящие федеральные политики смотрят на проблему нашими глазами и понимают опасность нынешнего положения. И тот факт, что среди конгрессменов полно пингеров, нам на руку. Они покажут нации, что все здравомыслящие люди хотят быть законопослушными». «Хорошая идея!» «А учитывая, что заниматься проектом будет Бобби Челленджер, я готов дать голову на отсечение, что через месяц американцы сами попросят ввести тотальный контроль за нейрочипами». Старик помолчал, затем повернулся к мрачному Феллеру и уверенно закончил. «Поверь, Биби, все пройдет хорошо. Не как у Гитлера». «Надеюсь, дядя Сол», — угрюмо отозвался Феллер. Несколько мгновений в комнате царила тишина. Инвесторы ждали реакции проигравшего Биби, а когда поняли, что владелец Фейлер Байотек не собирается закатывать истерику, немного расслабились. Точнее, расслабились все, кроме старика, который собирался обсудить еще одну тему. «А теперь скажи, сынок, ты слышал о нейрочипах, которые называются No/Monica?» «Слышал», — после длинной паузы ответил Феллер. И потому, как долго он молчал, участники совещания догадались, что дядя Сол затронул болезненный вопрос. И вновь насторожились. «Не сомневался, что ты слышал об этих чипах, Биби. Но не могу понять, почему ты не рассказал нам о них?» «Что именно я должен был рассказать?» — почти спокойно осведомился Феллер. «Мне интересен твой взгляд на происходящее, сынок. Взгляд владельца Феллер Байотек. Взгляд человека, который позиционирует себя монополистом в производстве нейрочипов». Все поняли, куда клонит дядя Сол. Увидели, что Феллер снял и принялся протирать очки, что делал лишь в моменты сильного душевного расстройства, и приготовились услышать нечто очень важное. «Биби!» «Они не являются полным аналогом Моника», — выдавил из себя Феллер. Арчер присвистнул, но промолчал. Розен отвернулся. «Перестань заниматься словоблудием», — жестко потребовал старик. «Специалисты GS изучили новый нейрочип и доложили, что он выполнен на высочайшем уровне и обладает всеми характеристиками Моника, за исключением самой важной для нас — блока подключения к сети. Доступ к No/Monica возможен только по кабелю. А теперь вопрос. Откуда, мать твою, взялись эти нейрочипы, если даже китайцы еще не научились их производить?» Несколько долгих мгновений в комнате царила напряженная тишина, после чего Феллер вернул на нос очки, откинулся на спинку кресла и уверенным тоном человека, которому нечего терять, произнес: «С этого вопроса и нужно было начинать». Некоторые инвесторы шумно выдохнули, остальные обменялись изумленными взглядами или выдали удивленные восклицания. «То есть ты знаешь?» — не сдержался Розен. «Что происходит?» — громко спросил Арчер. «Кажется, нас ждет большой сюрприз», — пробормотал Хайнштейн. А дядя Сол сделал шаг вперед, склонился над Феллером и прищурился. «Биби, сынок, о чем ты забыл нам рассказать?»